Глава 8. Торговля книгами в разнос, букинист Шкварцов, знакомство с разными букинистами, вязка, книготорговец Хлебников, торговля на ларе на Черной речке, книготорговцы Донов и Попов, неудавшийся замысел Попова, торговля на решетке у Государственного банка, притон Мазуриков, мщение их в части, встреча с Канаевым, я поселяюсь у него, приобретение при помощи Шумова ларя у цепного моста, поэт Орлов, коммуна, вечера в кухмистерской, пьянство и его последствия, похороны Писарева, знакомство с топером Киселевым, я обкрадываю его. Опять в Вяземском доме. Отъезд на родину. Вскоре по возвращении в Петербург я нанялся за рубль работать в палатке, в которой торговали водкою во время Ивановского гулянья на Крестовском острове. Получив этот рубль, я отправился в сытный рынок, приобрел там на полтинник старых книжек и с этим товаром опять принялся за торговлю. Торговал я лето, что называется, ни худо, ни хорошо, все еще плохо понимая в книжном деле и все еще не сходясь ни с кем из книгопродавцов, кроме Шатаева. Осенью я стал торговать в разнос в городе и в это время познакомился с букинистом Ефимом Андреевым, носившим прозвание Шкварцов. Близкий родственник известного в то время книготорговца Дмитрия Федорова и хороший знаток как русских, так и иностранных книг, Шкварцов знал почти всех библиоманов и обладал большой смелостью и находчивостью. Но он был человек слабый и, частенько запивая, оставался не только без товара, но и без сапогов. Нередко случалось, что, пропившись до опорков, он брал одного из товарищей с книгами и, придя к какому-нибудь писателю или любителю-библиоману, чуть не насильно навязывал свой товар и в то же время бесцеремонно своей рукою выбирал с полки хорошие книги, уверяя барина, что они ничего не стоят, а нужны его знакомому господину только для справок, и если потребуется, то он их тотчас же возвратит. Подобные анекдоты и очень забавные о Шкварцове и теперь можно слышать от старых книгопродавцов, особенно от Екшурского и Герасимова. Прежде было много букинистов, носивших по городу свои магазины в перекидных через плечо мешках. Эти бродячие книгопродавцы доставляли своим покупателям большей частью иностранные и русские редкие книги, а иногда и подпольные издания. Они старались не столько продать свой товар на деньги, сколько выменить его или на книги, или на какие-нибудь вещички, потому что для букиниста покупка или мена товара всегда бывает выгоднее, чем продажа. Все эти букинисты были между собой солидарны. Они имели постоянное пристанище в трактире «Москва» на углу Вознесенского проспекта и Казанской улицы, где только для них одних была отведена особая комната. Но в то время студенческих смут и разных подпольных изданий, особенно лондонского производства, многие из них побросали бродячую торговлю и начали торговать на постоянных местах, в улицах или рынке, особенно на ларях по Невскому проспекту. А некоторые были высланы по распоряжению третьего отделения. С Шкварцовым я торговал недолго, потому что в скором времени он опять запьянствовал, но, ходя с ним, я уже познакомился с прочими букинистами, тогда торговавшими на ларях, как то Лепехиным, Семеновым, Ефимовым и другими.